что она знает и не забывает о присутствии самца, совсем так, как я не забываю, что она самка. Я всегда спрашивал себя, знакомо ли женщинам это мучительное сексуальное наваждение, благодаря которому жизнь самца приобретает смысл. Обладают ли наши половые органы и все прочее такой же мощной возбуждающей силой для них, что их собственные для нас? В любом случае, крошка почувствовала мой внезапный интерес к ее женственности, и я думаю, она реагировала инстинктивно. С невозмутимым видом малышка принимает позу. Маленькая плутовка, начинающая восхитительная маленькая плутовка. В конце пути мне приходится оторваться от своих тайных наслаждений для того, чтобы сыграть роль штурмана. Я живу в одном из этих просторных кварталов, где все одинаково, где ничего невозможно отыскать, если ты не сторожил. Наконец грузовичок останавливается перед зеленым газоном, предусмотренным по плану строительства. Крикливый подросток играет в футбол на побитой тлей зелени, а другие приканчивают нижние ветки тщедушных акаций. Дом современный, функциональный, скучный и идиотский. Один из однообразных небоскребов, разукрашенных разноцветной мозаикой в целях оживления. Мой корпус местами грязно-охристый, местами грязно-синий. Облицовка его отваливается большими плитами, обнажая цемент, стены выглядят изъеденными проказой. Можно застрелиться. Хуже всего, когда ты подходишь к окну. Ты видишь, что окружен убогим стадом подобий твоей конуры. Больше ни о чем другом ты уже не можешь думать. К счастью, есть небесная лазурь там, наверху, когда ей случается быть лазурной. Тогда ты смотришь в небеса. Ты запрещаешь себе опускать взгляд. К окну я почти никогда не подхожу. Я забываю о том, что меня окружает. У меня богатая внутренняя жизнь. Лифт, окрашенный в коричневый цвет, не очень обильно заляпан дебильной мазнёй, так как сторожиха-испанка наводит страх на почкунов. Она носит огромные подбитые гвоздями башмаки с очень твердыми носками и не задумается всадить такой носок в задницу какого-нибудь живописца-любителя электромеханических устройств. И если тебе не понравилось, скажи об этом твоему папаше. Я его не боюсь, твоего папаши. Девчушка, а вообще-то как же ее зовут? Все еще упорствуя в своем высокомерном молчании, помогает нам перенести корзинки и их содержимое в лифт. Дама благодарит кузена от всего сердца, сует ему деньги за бензин, который он отталкивает с таким видом, как будто они его обжигают. «Нет-нет, мадам, ни в коем случае. Я это сделал из удовольствия и по дружбе». Малышка молча влепляет каждому из нас по два неожиданных поцелуя в щеки. И вот мы в коричневой коробке возносимся к небесам. Квартира на четвертом этаже. Все, что осталось вне от моей семейной жизни с Агатой. Эти четыре стены — это жалкая мебель. Она ушла, увела с собой ребенка. Ей не нужна была эта квартира. Она уходила в намного лучшую. Ей также не нужны были алименты, которые, впрочем, я не смог бы выплачивать. Она к тому же не жадная. Это ей случается меня выручать, когда мне приходится действительно туго. Редкая женщина гнусно меня бросила и не в обиде на меня за это. Она продолжает издали заботиться обо мне. Просить ее нет необходимости, и я сам никогда бы этого не сделал ни за что. Она чувствует, когда нужна ее помощь.